Глава пятая. Рассказ ювелира. Через час Лыков, Гамель, Марк, Львов и Благова сидели в кабинете полицмейстера. На столе перед Каргером лежал зловещий стилет Сашки Регента. Беседу, как всегда, вел Благова. «Господин Гамель, давеча вы обманули полицию, сказав, что убитый третьего дня приезжий неизвестен вам. Наши сыщики не имели доказательств вашей лжи, хотя и чувствовали ее. Теперь она очевидна. Только храбрость помощника сыскного надзирателя Лыкова спасла сегодня ваши жизни. Что будет с ними завтра, если вы будете продолжать нам лгать?» «Да, я виноват», — быстро согласился ювелир. «Я все расскажу. В первую очередь приношу свои извинения за обман следствия. Я был связан обязательством, данным клиенту. Теперь я понимаю, что поступил глупо и поставил под угрозу три жизни, считая с нами и Алексея Николаевича. Ему, кстати, наш с Марком нижайшая благодарность. Что касается убитого, то его зовут Митрофан Осипович Елатьминский. В Рогожской староверческой общине он был кем-то вроде исполнительного директора, а Арсений Иванович Морозов — председатель совета директоров». Полицейские дружно хмыкнули от такого образного сравнения. До общины дошли сведения, что в Нижнем Новгороде появилась и готовится для продажи на ярмарке неизвестная рукопись протопопа Аввакума Петрова. «Что значит для продаж на ярмарке?» — перебил Гамеля полицмейстер. «Ее выложат на прилавок?» «Ну, конечно, нет. Нижегородская ярмарка не только самый большой в мире торг, но и ежегодная подпольная сходка староверов всех основных течений — поповцев, беспоповцев, духоборов, скопцов, молокан и даже бегунов. Здесь они собираются в тайных молельных домах, обсуждают накопившиеся за год важнейшие вопросы и принимают по ним решения, обязательные к исполнению всеми членами секты. Как я понял, хозяин рукописи, кто он, мне неизвестно, предложил ее на своего рода закрытый аукцион основным толком. Кто больше даст? Рогожская община, узнав об этом, выделила 500 тысяч рублей для приобретения рукописи». «500 тысяч!» — ахнули Каргер и Лыков, а Благова стукнул молча себя кулаком по колену. «500 тысяч!» — подтвердил ювелир. — И эти деньги лежат сейчас у меня в магазине. Точнее, там не хватает 50 тысяч. Их забрал Елатьминский вечером того дня, когда его убили. Он пошел знакомиться с рукописью и взял с собой задаток. Бандиты заявились ко мне именно за этими деньгами. — У кого рукопись? — Ах да, вы же уже сказали. — Ей-богу, ваше превосходительство, не знаю. Митрофан Осипович ничего об этом не говорил, а я и не спрашивал. Мое дело — охранить его кассу и не более. Почему именно вам, рогожцы, доверили хранить деньги? У них же здесь полно своих лавок с несгораемыми кассами, с охраной. Серьезные рогожцы, кроме Арсения Морозова, еще не приехали. Ярмарка по-настоящему развернется лишь к 25-му числу. Местным поповцам они не доверяют, у рогожцев, как в любой организации, свои интриги. А я — семейный ювелир Богородско-Глуховской и Викуловской ветвей фамилии фабрикантов Морозовых, которые последние 20 лет руководят рогожской общиной. «Скажите, господин Гамель», — вмешался Благова, — «почему рукопись, пусть даже и самого Аввакума, стоит таких огромных денег? 500 000 рублей не может стоить ни одна рукопись?» «Это может. Речь идет об уникальном документе. Было обнаружено, уж не знаю как и у кого, идеологическое завещание Аввакума, написанное его собственной рукой в яме за 2 недели до его страшной казни на костре за великий на царский дом хулы. Завещание было вынесено из Пустозерского острога в полых посохах группы единомышленников протопопа. В нем около 20 листов, наполненных последними откровениями и наказами Аввакума. Для любой из ветвей старообрядчества это бесценный документ, потому что его можно не показывать другим толком, а цитировать выборочно наиболее устраивающие тебя строки, и тем самым доказать, что именно твое течение единственное истинное, ибо следует последним заветам Аввакума. Сейчас между крупнейшими толками идет борьба за главенство в старообрядческой среде, а следовательно, в среде промышленно-торгового капитала России, который в недалеком будущем возьмет власть в этой стране. Сегодня уже расколы контролируют более 80% оборотов в торговле, основных видов промышленности, банковском деле и подбираются к железным дорогам. В завещании же Аввакума, как в каждом подобном документе, можно найти цитату на любой вкус, на любую ветвь раскола. Важно иметь монопольное право трактовать его, выбирая наиболее выгодный для себя контекст. Вот за это право и идет тайная борьба. Война между течениями вспыхнула 2 года назад. Вы ее не замечаете, но крупнейшие толки сцепились не на жизнь, а на смерть. Понятно, на карту поставлена власть. Нынешний государь своими великими реформами изменил все в империи, теперь эти процессы уже не остановить. Капиталисты становятся влиятельнейшими членами некогда исключительно дворянского высшего общества. Они покупают министров и даже великих князей, проводя их на богатые синекуры в советы директоров своих предприятий. Деньги разъедают власть снизу и тащат своих владельцев на самый верх. А все богатейшие купеческие фамилии – староверы того или иного толка. И тот, кто в ближайшие 2-3 года станет главным в староверческой среде, а это 11 миллионов человек наиболее активного населения, тот через 30 лет станет главным и в России. Гамель перевел дух. Полицейские, слегка ошарашенные услышанным, молча переглядывались. «Абрам Моисеевич, а кто такой Буффало?» — спросил Лыков. «Вы это знаете? Но откуда?» «Ну, впрочем, это не важно. Буффало — начальник секретной службы Рогожской общины. Очень, кстати сказать, серьезный человек. Дело в том, что Елать Минский заметил за собой слежку в первый же день по приезде в Нижний. А ведь он привез 500 тысяч в своем саквояже. Почувствовав, что дело может принять опасный для него оборот, Митрофан Осипович поместил основную сумму у меня и вызвал телеграммой Буффало из Москвы сюда, для своей охраны. Я должен отдать деньги только этому человеку. «Не хватало нам тут еще секретных служб староверов», — сердито сказал Каргер. «Все это, Гамель, звучит как-то фантастично. А вашего Буффало я вышлю из города в 24 часа, как только он тут появится». «Как же Сашка Регент, а значит, и Ося Лякин, узнали о миссии Елатьминского?» Не обращая внимания на слова полицмейстера, спросил как бы сам у себя Благова. «Вот этого я не знаю, но могу высказать предположение», — ответил Гамель. «Думаю, что другие влиятельные толки староверов, недовольные прыткостью Рогожи, могли сдать конкурентов бандитам, чтобы не допустить ухода завещания Аввакума. Ведь рукопись была негласно предложена всем толкам, и кто-то из них, не имея финансовых возможностей рогожцев или не желая тратиться, нанял этих головорезов на условиях: деньги вам, рукопись нам». «Так оно, конечно, и было», — убежденно сказал Благова. «Лякинцы выследили Елатьминского, убили его, нашли на теле только 50 тысяч вместо 500 и пришли к вам за остальной суммой, потому что видели вас вместе во время слежки. И если бы не Лыков, все-таки изначально эти неизвестные нам конкуренты Рогожи уже имели секретные сведения, что именно Елатьминский послан сюда за рукописью, да еще с большими деньгами», — сказал Алексей. — Значит, среди рогожцев есть предатель, причем на самом верху, потому что как рядовые члены такими сведениями не располагают. И я догадываюсь, кто этот шпион. Конечно, это тот третий купец, что был тогда в лавке Большакова вместе с Арсением Морозовым и юношей Прохоровым. Подтвердил, не называя фамилии, учитывая присутствие посторонних, Благова. Он заметил странное поведение Прохорова, понял, что тот опознал убитого, проследил его беседу с вами и сообщил об этом Лякину. И молодой, цветущий и богатый юноша погиб. А мы, как это часто бывает в сыскном деле, все знаем, но ничего не можем доказать. «Мы знаем многое, но не все», — возразил Каргер. «Продолжим следствие. Вы, господин Гамель, немедленно затепонируйте оставшиеся у вас рогожские деньги в ярмарочную контору Государственного банка. У вас их оставлять опасно. При появлении Буффало немедленно сообщите мне. Я сам с ним разберусь. Пусть забирает деньги и вон из города. А за вашей лавкой мы установим негласное наблюдение, хотя и вряд ли бандит появится у вас вторично. Ну, идите». Гамель с Марком ушли, и Каргер велел доставить на допрос пленных. Их быстро привели, у одного правая рука была в лубке, у второго обвязана голова и забинтована кисть правой же руки. Выглядели грозные лякинские ребята довольно жалко. С ними к полицмейстеру пришел и перевязавший их Милотворский. «Как их состояние, Иван Александрович?» «Ну, Николай Густавович, сегодня ваши заплечных дел мастера превзошли сами себя. Полное изуверство». «У этого», — кивнул на ноздрю, — «начисто сломан локтевой сустав. Он останется калекой на всю жизнь. Кроме того, обширная гематома в области левой почки. Сломаны два нижних ребра. Мочится кровью. Похоже, сильно ударили палкой. У второго ушиб и отек теменной части головы. Множество ссадин, перелом трех ребер и двух пальцев на руке. Видимо, долго били. А чем стукнули по темени, я так и не понял. Но, похоже, мешком с дробью, потому как череп цел, но функции мозга нарушены. Я вынужден подать рапорт на имя...» «Какой нахрен рапорт?» Грохнул кулаком по столу Каргер, как только уловил смысл сказанного. «Какие заплечных дел мастера? Доктор, да вы в своем уме? Да это убийцы и самый страшный в России банды Оси Душегуба, которые час назад чуть было не прикончили ювелира Гамеля и его охранника, если бы не подоспел вовремя помощник надзирателя Лыков. Он схватился голыми руками с тремя громилами, вооруженными ножами, кастетами и этим жутким стилетом, раны от которого вы уже дважды наблюдали. Лыков не погиб только чудом, а все их ушибы и переломы не от мешков с дробью и не от палок, а от его кулаков. Просто господин Лыков очень силен и очень хотел жить, и, кроме того, спасал еще две жизни. Поэтому и не мог себе позволить церемониться с этим отрепьем. Вы бы, доктор, лучше осмотрели его рану, чем рапорты писать». Милотворский недоверчиво велел Лыкову раздеться и ахнул, увидев шары бицепсов, после чего тотчас же извинился. Рана на боку оказалась царапиной. Стилет скользнул вдоль спины, регент целил Алексею в печень, и лишь немного надрезал мышцу. Перевязав Лыкова, доктор удалился, и полицмейстер начал допрос. Однако добиться от бандитов ничего не удалось. Они прикидывались чуть ли не пострадавшими, вели себя нагло, и Оси Душегубы боялись больше, чем всей полиции вместе взятой. Чуйка высказал это прямо. «Ну, приговорите вы каторгу, я с нее избегу, чай не впервой. А Осип доносчикам такое приговорит, что у вас господского воображения не хватит. Я уж лучше помолчу». Так, ничего и не добившись, Каргер отослал громил во строк и попросил отпустить его писать доклад генерал-губернатору. Граф Игнатьев должен был прибыть через 6 часов. Остались Благова, Львов и Алексей. Старый сыщик Сдобнов еще утром, загримированный, ушел на самокат и с тех пор не появлялся. «Итак, господа, Николай Густавович, как вы слышали, именно мне поручил расследование обоих убийств», — начал Благова. «Поэтому продолжим работу. Вы, Алексей Николаевич, проявили удивительную ловкость, и мышцы у вас, как у Геркулеса, но уцелели вы исключительно по воле случая. Впредь выходить на расследование дел, связанных со смертоубийством, без револьвера и свистка, категорически запрещаю, ясно?» «Так точно, ваше высокоблагородие». «За спасение же двух жизней, поимку опасных бандитов и важные открытия по делу примите покамест мое личное восхищение и благодарность, а по команде это должным образом тоже проведем. Теперь о дальнейшем. Что вы должны сделать, на ваш взгляд, Владимир Иванович?» Пристав Львов приосанился, задумался и сказал неуверенно: «Установить слежку за тем вторым купцом Найденовым». «Да, Найденовым. Он имеет связь с бандой Лякина, если смог так быстро предупредить их об том юноше, Прохорове, ну и дождаться Сдобного, что он там наразведывал». Благова нетерпеливо щелкнул пальцами. «Это мелочи, важные, но мелочи. Вы, Алексей Николаевич?» «Надо найти продавцов рукописи». «Правильно!» — стукнул себя по колену надворный советник. «Бандиты не сумели получить основную часть денег. Теперь они им вообще недоступны, будучи помещены в контору банка. Не брать же им банк штурмом. Но если они следили за Елатьминским, значит, знают и продавцов завещания Аввакума. Они постараются их убить, завладеть раритетом и продать его на аукционе за те же 500 тысяч. Определить их — наша первая задача. Вторая задача — выяснить, кто понтирует против Рогожской общины, кто навел осью душегуба на Елатьминского. Монинцы, хлысты, молокане. А чтобы понять это, надо бы знать особенности каждого толка и каждой крупной секты, ибо мелочь в такую заваруху не сунется. Поэтому для начала, господа, без обид, прослушайте лекцию человека, который 10 лет занимается сыском». И Львов, и тем более Лыков приняли позы самого напряженного внимания.